Недремлющее око. С самого начала мне было ясно, что мое увлечение метафизикой не может никоим образом реализоваться в подцензурной печати, что даже показать рукопись практической метафизики редакторам советских издательств было бы слишком опасным шагом. Идеологический зажим в стране все крепчал, независимое мышление каралось лагерными сроками и ссылкой. В 1965 году в Ленинграде были арестованы члены группы, издававшей самиздатский общественно-политический журнал «Колокол». Их руководитель, Валерий Ронкин, получил по статье 70 Уголовного кодекса 7 лет лагеря и 3 года ссылки. В феврале 1966 в Москве закончился судебный процесс над Синявским и Даниэлем. Приговоры: Синявскому 7 лет лагеря, Даниэлю 5. Началась была кампания протеста, но на ее участников тут же обрушились кары. Инициаторов, Юрия Голанского и Александра Гинзбурга, отправили в лагерь. Год спустя в Ленинграде арестовали 20 человек, входивших в тайную организацию СХСОН, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Руководитель, Игорь Огурцов, получил 15 лет лагеря, остальные члены группы от 4 до 10 лет. Был среди них и наш приятель, бывший член литкружка Эдди Александровны Модель, Михаил Коносов. Мы принимали какие-то меры предосторожности, не говорили о важном по телефону, не писали в письмах, прятали рукописи и зарубежные издания, хотя понимали, что если им очень понадобится, найдут. Пущенную в самиздат практическую метафизику я приписал неизвестному автору, Андрею Московиту. Такой хитрец. Пусть ищут меня в Москве. Один из экземпляров рукописи мой друг, сосед по квартире, партнер по бриджу Марк Подгурский, хранил на дне корзины с грязным бельем. В записной книжке я использовал нехитрый шифр, например, запись «Авербахил, Мюних, Подрес, 5-11-333-3787» означала на самом деле «Илья Авербах, Ленинград, переулок Подрезова, дом 5, квартира 11, телефон 33-37-87». Первую цифру в семизначном номере следовало отбросить. Чум, Рома, Светли, 35-239 означало «Володя и Майя Чумак, друзья с Ленфильма, Светлановский проспект, дом 35, квартира 239». Опять же понимал, что и про друзей разнюхают, но, по крайней мере, оттянуть, дать им время подготовиться в случае моего ареста, вот что казалось важным. Последняя такая записная книжка пересекла со мной границу СССР, хранится у меня до сих пор. Вызов в Ленинградский большой дом последовал летом 1967 года и по совершенно неожиданному поводу. Всех участников лит-объединения Бакинского опрашивали в качестве свидетелей по делу «изменника Родины» в кавычках Юрия Витохина, того самого, который попытался уплыть в Турцию из Крыма. Приехавший из Симферополя следователь, лейтенант Коваль, объяснил мне, что они еще не решили, как покарать неудачливого беглеца, предъявить ли ему обвинение в измене или объявить сумасшедшим и отправить в психлечебницу. Страха я не испытывал. Обвинить меня в содействии беглецу КГБ явно не собирался. Я даже не испугался явно провокационного вопроса следователя, а как бы вы поступили с Витохиным на нашем месте? И дерзко ответил, отпустил бы немедленно в Турцию или куда там он рвался. Как отпустил бы? Он, понимаете, бегит, сик, за границу, выдает там наши военные тайны. Его же допускали ко всяким секретным проектам. Это как? Да какие там проекты? Он последние годы преподавал себе в инженерно-экономическом институте, ничем военным не занимался. То, что он знал когда-то, за 10 лет безнадежно устарело. Наша оборонная промышленность, знаете ли, не стоит на месте. А представляете, какой вред может причинить человек с такими настроениями, оставаясь внутри страны? Все же один вопрос следователя поставил меня в тупик. Сам Витохин выдвинул при задержании такую версию. Он намеревался в случае ареста отсидеть в лагере полученный срок, а потом выйти и написать об этом роман в духе Солженицына. «Так вот, как вы считаете, Игорь Маркович?» — спросил лейтенант Коваль. «Способен Витохин написать талантливый роман или нет?» И тут я растерялся. «Скажешь, не способен?» Они будут смотреть на него с пренебрежением и третировать, как обычного зэка. Скажешь, способен. Они засунут его в психушку на всю жизнь, чтобы он никогда не смог осуществить свои планы. После долгого молчания я извернулся примерно такой демагогией. Видите ли, гражданин следователь, по моим наблюдениям, культурный уровень советского человека необычайно вырос за последние годы. Мне часто приходится рецензировать рукописи, присылаемые в журналы простыми людьми. Я почти уверен, что сегодня каждый человек в нашей стране способен написать неплохой роман о своей жизни. Даже вы! Дальнейшая судьба Витохина заслуживает отдельного большого рассказа, и этот рассказ существует. Боясь потерять потом из вида столь замечательного человека, я нарушу хронологический порядок повествования, перепрыгну на 12 лет вперед и вкратце расскажу конец его эпопеи, его заплыва длиною в жизнь. Ленинград, 1979 год. Отбыв 10 лет лагерей, психушек, тюрьмы, бывший зэк Витохин влачит нищенское существование. Прирабатывает к пенсии случайными заработками, грузчиком в ресторане, продажей собранных грибов и клюквы на рынке. Но мечты о побеге не оставляет. И вот в очередной визит в Ленинградское бюро путешествий вдруг видит новое объявление. Поступили в продажу путевки на круиз из зимы в лето. Теплоход «Ильич» отправляется из Владивостока на юг, достигает экватора и возвращается обратно. Все путешествие занимало месяц. Так как теплоход не заходил в иностранные порты, виза для поездки не требовалась. Стоимость путевки, включая перелет Ленинград-Владивосток, 580 рублей. Как Витохин наскребал эти деньги? Как просиживал ночи над картами южных морей и архипелагов, над книгами об акулах и ядовитых медузах? Как, к своему изумлению, получил разрешение на въезд в пограничный город Владивосток? Как уже с борта теплохода вглядывался в проплывающие вдали силуэты филиппинских и индонезийских островов? Это дивная тема для телесериала, для голливудского триллера. Достигнув экватора, теплоход повернул обратно на север. Витохин понял, что дальше откладывать нельзя. В ночь с 9 на 10 декабря он открыл иллюминатор в своей каюте и прыгнул с 8-метровой высоты в волны Малуккского моря. До ближайшего острова Бацан было около 25 километров. Но когда закаленный пловец-марафонец преодолел это расстояние, коварные прибрежные течения начали раз за разом относить его от манящей полоски прибоя. Из-за соленой воды глаза превратились в две пылающие раны. Зашедшее экваториальное солнце сжигало кожу лица. Мучительная судорога стянула икру правой ноги, так что она сделалась камнем, наполненным болью. Жажда раздирала горло. По оценкам самого Витохина, заплыв занял 20 часов, что при средней скорости 2 км в час составит 40 км. Индонезийцы в моторной лодке были изумлены, увидев в прибрежных джунглях ободранного белого человека с седой шевелюрой, с трудом махавшего одной рукой. Другая отказывалась служить и выкрикивавшего единственное всем понятное слово «СОС! СОС!». 4 года спустя, оказавшись в Америке, Витохин сумел написать свою книгу, которой так опасался симферопольский лейтенант Коваль. Православные русские американцы взяли под свое покровительство смелого собрата по вере и помогли ему издать по-русски и по-английски подробные мемуары, которые он назвал словами из своего психиатрического диагноза «склонен к побегу». В 1983 году я, находясь в Мичигане, получил эту книгу с дарственной надписью от автора. Читал с волнением, с полным доверием, с радостью за героя-пловца. Но лучше бы я оставил чтение, не открывая последнюю часть. Размышления советского политзаключенного. Там, в главе 65 под названием «О будущем устройстве свободной России», можно прочесть такие рекомендации. Будущее устройство России должно основываться на принципе «никто не забыт и ничто не забыто». Нельзя допустить, чтобы люди, потерявшие здоровье в борьбе с коммунизмом, влачили жалкое существование из-за недостатка средств. Средства на все эти цели можно получить за счет конфискации имущества у коммунистов и за счет неоплачиваемой принудительной работы коммунистических преступников. Главные коммунистические преступники или их кровные родственники, если эти кровные родственники пользовались при коммунизме особыми льготами, должны понести более суровое наказание. Никто из коммунистических преступников не должен избежать наказания. Мы должны искать своих врагов во всех странах мира, потом привозить их в Россию и казнить публично, и без всякого срока давности. Россия с первых дней своего освобождения должна заявить о своей силе, чтобы никаким западным либералам и недобитым коммунистам не пришла мысль помешать русскому народу совершить правосудие. Эта сила должна быть и военной, и политической. То есть лагеря с так называемым неоплачиваемым трудом остаются. Карать будем не за конкретные преступления, а просто за принадлежность к коммунистической партии, родственникам осужденных тоже не уйти от нового антикоммунистического правосудия. Читая такие лозунги в годы перестройки, многие читатели в СССР могли задуматься, не лучше ли терпеть власть недалекого лейтенанта Коваля, чем попасть под власть его умного и непримиримого арестанта Юрия Витохина.